Часть четвертая. Глава первая. Зимой жизнь в степи замирает. Спасаясь от губительных вьюг, откочевали к лесам и горам люди. На юг улетели птицы, на север ушли табуны дзеренов. В забитых снегом норах глубоко под землей уснули суслики и тарбаганы. Пустыни обозримые просторы. Нетронутые сугробы холодно мерцают под негреющим солнцем. Изредка, не оставляя следов на укатанном ветрами насте, рыжей тенью промелькнет лиса, тоскливо пролает тощий корсак. И снова ни звука, ни движения. Но нередко в степь врывается злой ветер, шурган, и тогда снежная пыль закрывает и солнце, и само небо. Шорох, свист, вой, стоны катятся над равнинами, и горе всему живому, застигнутому шурганом в пути. Зима приносит в Курени покой. Прекращаются войны племен, разбойные налеты лихих людей. Зима — пора охоты. В избранный шаманом счастливый день мужчины садятся на коней, и, разделившись на два крыла, начинают облаву. Чем крупнее племя, тем больше стрелков-загонщиков может оно выставить, тем обширнее будет пространство, охваченное облавой, тем богаче добыча. Вереницы всадников пересекут долины и перевалы, два крыла сомкнутся в заранее определенном месте и станут уже не крыльями, а словно бы огромным арканом. Он будет сжиматься все туже, и пугливо замечутся захлестнутые им косули и зюбры лоси. Угрожающе захрюкают свирепые кабаны, молча припадая к снегу, станет искать лазейку волчья стая. Когда аркан стянется совсем туго, в круг въедет наён племени и начнет метать стрелы. Он будет бить не спеша на выбор. Истоптанный снег обогрится горячей кровью. Потом настанет черед показать свою ловкость и силу родовитым сайдам. А наён сядет у жаркого огня, примет из рук нукера горячую, еще трепещущую печень косули, посыпанную крупинками соли, будет неторопливо есть и смотреть на охотников. И не придет наёну в голову, что его время уже истекло. Зимовал Темуджин в степи. Юрты поставил в неглубокой лощине, все какая-то защита от ветров. В очагах ни днем, ни ночью не гасли огни. Но если поднималась пурга, ветер уносил тепло и становилось так холодно, что коченели руки и ноги. Мать Борте, Хуахчин, простуженно кашляли, братья уговаривали его перебраться в Хантейские горы. Но Темуджин не хотел даже разговаривать о перекочевке. Он знал, зимняя степь охраняет его семью лучше целого тумена воинов. Сам в эту зиму дома бывал редко. То втроем он, Борчу, Джелме, то поодиночке, пробирались в Курени, уговаривали людей, которые когда-то были под рукой отца, покидать своих наёнов, звали к себе, не скупясь на посулы. Их и принимали, и слушали охотно, потому что перед ними всегда шел шаман Тептенгри. А он умел внушить людям, где их ждет благополучие, где невзгоды и страдания. Однако и возвещенная шаманом воля вечного неба и щедрые посулы не могли сдвинуть людей с места. Слушали, согласно кивали головами, но когда приходило время сделать выбор, отвечали одно и то же — подождем. Лишь немногие, те, кому нечего было оставлять в Курене и нечего взять с собой, соглашались идти к Темуджину. Но у него не было ни лишней еды, ни одежды, ни коней, ни оружия. Приходилось отвечать: «Подождите». Он был уверен, что скоро все переменится. Устали люди от бесконечных усобиц. Многие злы на своих наёнов. не способных защитить ни кочеви, ни домашнего очага, ни самой жизни. Люди во всех кунях думают одинаково, и если он сумеет показать, на что способен, они пойдут за ним. Поначалу он въезжал в чужие курени с большой опаской, чаще всего глубокой ночью, но постепенно страхи прошли. Люди, даже не во всем согласные с ним, не думали выдавать его. Он осмелел настолько, что, узнав от Наху-Баяна, отца Борчу, Таргутай Кирилтух отправился на большую охоту, решился навестить главный курень тайчиутов. Осторожный Джалме отговаривал: если в курине оставлен крепкий караул, нас схватят. Крепких караулов зимой никто не оставляет, а курень Кирилтуха со всех сторон защищен другими куренями тайчиутов, так что караула там, наверное, совсем нет. — А зачем тебе это, Темуджин? — спросил Борчу. — Кого там повидать хочешь? Шаман же говорил: ты считаешь, что я все время буду думать головой шамана? Оборвал друга Темуджин. Едем. День был серый. Низко над землей висели плотные облака, в открытых местах мела поземка. Снежные струйки текли по сугробам, врывались в лес и увязали в кустарниках. Темуджин, Борчу и Джалме ехали по краю леса. Тут их труднее было заметить. Впереди, как всегда, Джалме. В левой руке ремни поводьев, в правой — лук. При малейшей опасности он не замедлит пустить его в ход. Борчу держится позади Темуджина, он зорко смотрит по сторонам. С этими парнями он чувствует себя спокойно в любом месте. Их врасплох не застанешь, а робеть не заставишь. Под копытами скрипел снег, потрескивали сухие ветки и сучья. Ехали по знакомым с детства местам. Где-то по правую руку осталось урочище Делюн-Болдок. Там он родился, там прошли самые счастливые детские годы. Юрты обычно стояли на возвышении, недалеко от озера. Солнечным утром, щурясь от света, бежал он по тропинке к воде. Роса холодила босые ноги. Из-под берега, заросшего осокой и редкими камышами, взлетали утки. Сделав круг, они садились на середину озера у круглого, как шапка, островка, и ровная блестящая гладь воды взламывалась. От островка к его ногам бежали пологие волны. Такие же волны разбегались кругами, если он бросал в воду камень. Противоположный берег, заросший кустами ивняка и темными елями, оставался в тени. Оттуда плыли клочья белого тумана, огнем вспыхивали на солнце и медленно таяли. За юртами, вольно, не теснясь, стояли могучие сосны. Вокруг стволов на земле лежали ершистые шишки. Босиком ходить под соснами было плохо, шишки больно кололи ноги. Вечером, когда садилось солнце и в воздухе начинали звенеть комары, он любил кидать шишки в огонь. Они ярко с треском вспыхивали, чешуйки сначала чернели, круто заворачивались, потом раскалялись, и шишка становилась похожей на сказочный огненный цветок. Делюн-Болдок. Его родовое кочевье. Там он впервые сел на коня, впервые натянул лук. Сейчас Делюн-Болдок чужой, и озеро, скованное льдом, и сосны, и его тропа, скрытая снегом, все принадлежит другим людям. Джалме натянул поводья. Слева открывалась узкая долина, свободная от деревьев и кустарников. На южном косогоре табун лошадей копытил снег, добывая корм. Людей не было видно, но вдали из-за сопки поднимались дымки. Там был курень Таргутай Кирилтуха. Лесом обогнули долину, подошли к куреню на 3-4 полета стрелы. Он стоял в глубокой котловине. сверху хорошо была видна большая белоснежная юрта Таргутай-Кирилтуха, замкнутая в кольцо юрт поменьше. В них жили его родичи и нукеры. Внешнее кольцо составляли разношерстные юрты пастухов и рабов, баголов. Просторная площадь перед Найонской юртой была пустынна. У коновизи топталось на привязи 5-6 неоседланных коней. Значит, кто-то из мужчин все-таки есть. Иного Темуджин и не ждал. Не оставит же Кирилтух курень совсем безнадзорным. Он покосился на Баарчу, на Джелме. Знают ли они, какой подвергаются опасности? Джелме теребит тетиву лука, она отзывается тихим звоном и хмуро пошевеливает широкими бровями, посидевшими от налета ине. Борчу неотрывно смотрит на курень и машинально подергивает себя за кончик правой косички, вылезшей из-под малахая. Да, они все понимают. Может быть, только страх меньше, чем ему, холодит их нутро. Они плохо знают, что будет с ними в случае неудачи. А он знает, и все-таки не повернет назад. Он должен сделать то, что задумал. Делаешь — не бойся, боишься — не делай. С севера, почти вплотную к юртам куреня, подступали заросли кустарника. Темуджин хотел было проехать ими, но передумал. Заросли низкие, редкие, всадников они не скроют. Лучше ехать по открытому месту. Это не вызовет подозрений. Увидев их, тайчауты, скорее всего, подумают свои. Так и вышло. Ни на подъезде к куреню, ни в самом курене на них никто не обратил внимания. У белой юрты Кирилтуха, Темуджин и Борчу спешились, передав коней Джелме. «Жди нас и никого не впускай в юрту», — приказал Темуджин. В это время полог юрты откинулся. Вместе с клубами теплого воздуха появился Аучу-Богатур. Увидев перед собой Темуджина, попятился. «Не ждал?» — с напускной приветливостью спросил Темуджин. «Было время, ты искал меня. Теперь приходится искать тебя». Он выдернул из ножен меч. Аучу-Богатур отскочил и побежал мимо юрты. Джелме вскинул лук. Не попал. Аучу-Богатур умело уворачивался от стрел, кидаясь то в одну, то в другую сторону. Скоро он скрылся за юртами, и оттуда донесся его злобный крик. Джелме выругался. Борчу с обнаженным мечом бросился в юрту. Следом за ним кинулся Темуджин. В юрте был Улдай и несколько женщин. Они сидели вокруг котла с дымящимся мясом, обедали. Борчу пнул ногой котел, сгреб Улдая за воротник шерстяного халата, плашмя ударил мечом по широкой спине. «Встань, сын блудливой собаки!» Женщины завизжали, сбились в кучу. Улдай, выпучив от страха глаза, поднялся, вытер о бока жирные ладони. Борчу приставил к его брюху острие меча. «Сейчас Аучу-Богатур приведет сюда нукеров. Если кто-то из них выпустит хотя бы одну стрелу, ты умрешь. Прикажи своим женщинам, пусть они идут к Аучу-Богатуру и скажут, твоя драгоценная жизнь в его руках». Улдай посмотрел на свой живот, на лезвие меча, и, не поворачивая головы, будто опасаясь, что любое его движение будет гибельным, проговорил: «Идите и скажите». Женщины гурьбой бросились к дверям. Темуджин остановил их. «Передайте Аучу-Богатуру еще вот что. Пусть все взрослые люди соберутся сюда. Я хочу им сказать несколько слов». Повернулся к Улдаю. «Одевайся». Сын Кирилтуха еле натянул на себя шубу, руки не слушались его. От полного лица отлила кровь, и она стала желтее осенних листьев березы. «Посмотри на него, друг Борчу, и такие-то люди правят нашим народом». Они стянули ему за спиной руки, вывели из юрты, бросили поперек седла Джелме. Тот без слов понял, что к чему, убрал лук в саадак, вынул нож, приставил его к шее Ултая. Темуджин и Буорчу сели на коней, стали ждать. Люди собирались за юртами, не осмеливаясь выйти на площадь. — Подходите ближе! — крикнул Темуджин. Несмело, с оглядкой, люди стали приближаться. Мужчин было мало, женщины, подростки, старики. Темуджин увидел Сарган Шира. Его спаситель благоразумно прятался за людскими спинами. Ни Тайчукури, ни других людей, которых он знал в лицо, здесь не было. Не показывался и Аучу-Богатур, и это тревожило. Не задумал ли чего верный пес Кирилтуха? «Люди!» — Темуджин привстал на стременах. «Вы удивляетесь, что я пришел сюда. Я пришел к вам. Многие из вас были слугами моего отца. Силой, угрозами вас принудили покинуть свою госпожу и мою мать. Я был мал и не мог защитить ни ее, ни вас. Я сам, хотя род мой высок и знатен, как строптивый богол носил конгу. Небо помогло мне, и вот я снова здесь, но уже свободный, с мечом в руках и без страха в сердце. Я говорю вам, пришла пора возвращаться к своему природному господину. Я жду вас со стадами и имуществом. Верность будет вознаграждена. Это говорю вам я, Темуджин, сын Ясугея. Люди молчали. Он и не надеялся на отклик. Более того, он знал, что вряд ли кто в ближайшее время осмелится уйти от Таргутай Кирилтуха. Цель у него была другая. Слава о его дерзкой смелости станет гулять по куреням, и воины, больше всего уважающие храбрость, крепко задумаются. Они рассудят так. Этот Темуджин далеко пойдет. Если он не убоялся среди бела дня появиться у порога такого могущественного врага, как Таргутай Кирилтух, то что его может остановить на избранном пути? А Аучу-Богатура так и не было. И Темуджин ни на миг не забывал об этом. Кончив говорить, он предупредил. Не вздумайте стрелять нам в спину. Улдай поедет с нами. Из куреня он выехал первым. Ему было страшно, но, чувствуя на себе взгляды толпы, сидел прямо, ни разу не оглянулся. Лишь когда отъехали от куреня, на расстоянии, недоступное для стрел, повернул лошадь. Джелме ехал следом, все так же прижимая нож к шее Улдая. Борчу сидел в седле задом наперед, держа в руках лук со стрелой. Темуджин полной грудью вдохнул морозный воздух, сорвал с головы шапку, с силой хлопнул ею по колену, засмеялся. — Вот так! — Борчу, разворачивайся. Эти трусы вслед нам даже смотреть боятся. — Желме, убери нож. Ты совсем испугаешь бедного Улдая. Он наделает в штаны, а домой придется возвращаться пешком. — Разве мы его не прирежем? — спросил Джелме. — Смотри, какой кровожадный. Он мой родич, дальний, паршивый, а все равно родич. — Улдай, ты признаешь меня своим родичем? — Признаю, — прохрипел Улдай. — Видишь, признает. — А кто же друг Джелме проливает кровь своих родственников? На душе Темуджина было так радостно, что хотелось во все горло запеть песню. Подняв лицо к серому небу, он улыбался, ловил губами редкие пушистые снежинки, тихо падающие на землю. — Посмотри-ка! — крикнул ему Борчу. От куреня отделились всадники и хлесткой рысью пошли следом. Это Аучу-Богатур. Надо уходить, иначе они будут неотступно следовать за ними, и одному небу известно, как все обернется. Джелме, отпусти Улдая. Улдай мешком свалился в снег, поднялся, остановился перед Темуджином с опущенной головой. Рукояткой плети Темуджин за подбородок приподнял его голову, наклонился с седла и, глядя прямо в глаза, сказал: «Там скачут воины. Иди к ним навстречу и скажи, пусть повернут коней. Если не сделаешь этого, следующая наша встреча закончится чуть иначе. Понял?» «Да». «Сделаешь, как я сказал?» «Да». Темуджин ударил плетью коня и помчался вверх по долине. Джелме на ходу, доставая из саадака лук, обогнал его и занял свое место впереди. На косогоре Темуджин оглянулся. Всадники сгрудились возле Улдая. Недолго постояли на месте, затем трое вернулись в курень, а остальные поскакали за ними. Этих было 12 человек. «Ну, родич, и попадешься же ты мне!» — пробормотал Темуджин, стискивая зубы. Кони у людей Кирилтуха были свежими, и расстояние быстро сокращалось. Темуджин повернул к лесу. Здесь, в густом ельнике, остановились. От лошадей валил пар, потные бока часто вздымались, и из ноздрей с хрипом вырывалось дыхание. Темуджин достал лук и стрелу. Всадники шли на лес без опаски. Впереди, размахивая плетью, скакал Аучу-Богатур. Три стрелы одновременно полетели из ельника. Конь под Аучу-Богатуром заржал и медленно осел назад, свалился. Всадники остановились, выпустили наугад несколько стрел, отошли. Лишь Аучу остался на месте. Прячась за павшим конем, он стрелял по ельнику, но тоже, видимо, наугад. А Темуджин и его товарищи снова погнали коней. Опять вышли в открытую долину. Лес делал их слепыми, а здесь они видели погоню. Но как только расстояние сокращалось до опасных пределов, сворачивали в лес. Но керы, наученные первыми выстрелами, теперь подбирались к лесу с предосторожностями. Темуджин, пользуясь этим, часто и не останавливался для стрельбы, уходил лесом, а когда нукеры догадывались, что засады нет, он был уже далеко. Если бы не предательские следы на снегу, оторваться от погони, скрыться было бы просто. А так оставалась одна надежда — ночь. Уже вечерело, и снег, на счастье, стал падать все гуще. Но кони утомились, все чаще и чаще приходилось отбиваться от наседающих нукеров стрелами. Уже в сумерках заскочили в реденький сосновый перелесок, остановились. Темуджин склонился с седла, подцепил ладонью снег, смял его в комочек, поднес к пересохшему рту. И в этот момент стрела ударила его в горло. Он вырвал ее, захрипел, захлебываясь кровью, повалился с коня. Борчу подхватил его на руки, теряя сознание, услышал голос Джелме: «Бегите, я их задержу». Очнулся на снегу. Под толстым стволом дерева горел огонь. Возле него на корточках сидел Борчу. Рядом, понуро опустив голову, стояли два коня. С черного неба густо валили крупные хлопья снега. Его бил озноб, и трудно было дышать. В горле хлюпала кровь. Каждый вдох вызывал резкую рвущую боль. Борчу наклонился над ним. «А тебе стало получше?» Темуджин хотел спросить его, где Джелме, но вместо слов из горла вырвалось какое-то бульканье, и стало так больно, что он едва не впал в забытье. Показал ему три пальца, потом два загнул, третий оставил. «Хочешь спросить, где Джелме? Так этого я и сам не знаю. Я скакал с тобой, пока кони совсем не стали. И все лесом. Снег хорошо идет, следы скроют. Не найдут нас ни Тайчиуты, ни Джилме, если он еще жив. Я тут нагрел камней, сейчас лечить тебя буду. Борчу вытолкал из огня раскаленную каменную плиту. Приподняв Темуджина, положил его грудью на свои колени, так, чтобы лицо было над плитой, и бросил на нее горсть снега. С шипением снег растаял, густой горячий пар повалил от камня. «Дыши, тебе станет легче». И верно, боль понемногу успокоилась, вдох уже давался легче, перестало изнобить. Немного погодя, из горла вышел сгусток крови. Он почувствовал облегчение, слабость во всем теле и забылся тяжелым сном. На другой день он уже смог держаться в седле, правда, с превеликим трудом. Благополучно добрались до своего кочевья. Там их уже поджидал Джилме, живой и невредимый. До конца зимы Темуджин провалялся в юрте. И это, возможно, спасло их. Как узнали позднее, разъяренный Таргутай Кирилтух повсюду разослал своих людей. Утихомирился он только после того, как Тептенгри распустил слух. Темуджин откочевал к хану Тагарилу.